Через какое-то время лошадь сама прибежала к нему, да не одна, а привела с собой сильного молодого коня. «Какая у тебя радость!» — охали односельчане. «Не было лошади, а вот появились сразу две». «О чем вы?» — удивлялся крестьянин. «Что праздновать? Просто в моем стойле стоят теперь две лошади, и я иду их кормить». Но вот сын этого крестьянина поехал кататься на новом скакуне, упал и сломал ногу. «Бедный!» — снова охали соседи. «Какое несчастье!» «Я не вижу несчастья», — отвечал крестьянин. «Просто у сына сломана нога, ее надо лечить». Тут началась война, всех молодых мужчин забрали воевать, и только сын старого крестьянина остался дома. И так далее. В то время, как вся деревня жила в мире оценок и в каждом событии захлестывалась переживаниями, старый крестьянин жил самой жизнью, не отвлекаясь на мелькающие переживания. Жизнь — это поток нейтральных событий, таких же, как рост дерева или взрыв звезды. Только после наших интерпретаций события приобретают то или иное, положительное или отрицательное значение. Это то, что мы прибавляем к миру. Но это то, чего в мире самом по себе нет. Примитивная радость хороша, но плохо то, что примитивные эмоции неразборчивы, и человек этого уровня переживает все подряд, что надо и что не надо. Освободившись от диких эмоций, человек становится мудрее, но не обязательно счастливее. Иногда он грустит, так как чувствует, что его жизнь опустела, обеднела. Вкупе с отрицательными срезалась и часть положительных диких эмоций. Кроме того, теряется его непосредственность и эмоциональная живость. «О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств!» Некоторые воспринимают это как потерю, и в каком-то смысле они правы. Любимое развлечение обезьян – таскать за собой пустые железные баки, которые громыхают при этом со страшной силой. Естественно, если обезьяну лишить этого развлечения, она может расстроиться. Но освобождение от примитивных эмоций – необходимый этап. Это этап со своими плюсами и минусами, он закономерен и оправдан, при условии правильных дальнейших шагов. Однако это происходит не всегда. Некоторые остаются в этом прозрачно-спокойном бытии, некоторые создают свой культурный мир эмоций, мир искусственный, но отвечающий вкусу каждого из них и очень приятный. Они сами создают себе праздники и веселят себя, сладостно грустят и восхищаются красотой специально созданных для этого произведений искусства, специально построенных для этого выставочных залах и консерваториях. Жизнь – это поток нейтральных событий. Второе. Умение всегда воспринимать красоту жизни. Вторая ступень овладения мудростью переживаний начинается с того, что человек просыпается и открывает глаза. Он не накручивает себя искусственными переживаниями, но открыт красоте мира. Вы наслаждались сегодня упругостью и прохладой воды, которой вы умывались? Вы с утра видели множество самых разных лиц, вас восхитили хотя бы несколько? Человеку на этой ступени открывается дар всегда видеть голубое небо, пробивающееся среди грязи молодую зеленую траву. Это еще один шаг вперед, но только шаг. Вот небо серое, вот человек оказался среди помоек, и радоваться ему нечему. Он умеет радоваться, но еще не всему. Это задача следующего этапа. Третье. Трепетное и радостное принятие жизни в целом. Даже серое небо для человека, видящего его в последний раз, бесценно и священно. Рядовая помойка для космонавта, много месяцев не видящего родной Земли, радостное зрелище. Тот, кто прошел через пустоту смерти и не сошел с ума, ценит сам факт жизни в любом ее проявлении. Свобода – это возлюбленная жизнь. Свой путь каждый пройдет сам, и никакие самые подробные описания не заменят самостоятельных поисков. Только как вехи, короткие заметки, подсказки и советы. Будьте живым и зрячим. Вы все время спите, вы мертвый, механический человек-автомат. Будите себя, вспоминайте себя, приучайте к замечанию, осознаванию. Взгляните на мир и себя осознанно. Я здесь и сейчас. Не просто будьте, а живите в мире. Вы сейчас просто читаете или еще осознаете, переживаете свое чтение именно этого куска текста? Вы ощущаете, переживаете свое немного утомленное или нет? Какое тело? Вы понимаете, переживаете свое бытие здесь и сейчас. Как долго вы можете продержаться в этом бодрствующем состоянии? Мой личный рекорд – несколько часов в сутки, не больше. В остальное время – условный сон. Механическое мышление, механическое решение проблем – такое же чувствование, благополучная, но вполне механическая жизнь. Проснитесь. Может быть, вы просто постоянно торопитесь. Темп, темп, темп. Остановитесь. Оглянитесь, что за люди вокруг вас. Посмотрите в их лица молча, без обычных слов. Смотрите и все. Может быть, вы впервые увидите этого человека. Как бы быстро вы ни бегали, белка в колесе бегает быстрее вас. Но уверены ли вы, что ее модель жизни для вас лучшая? Тратить время не надо, но замедлить свой бег, насладиться мгновением и подарить радость встрече близким – это потеря времени или приобретение самого дорогого в жизни, ее смысла. Стоп, остановитесь, оглянитесь. Вокруг вас мир, и он прекрасен. Мир живой, а наши понятия о нем мертвые. Вы видите мир или свои понятия? Вы знаете, что небо голубое, а трава зеленая? Это значит, что вы давно ничего не видели. Взгляните, все другое. Давно ли вы смотрели живыми глазами на лица людей? Запела птица. Не говорите себе «запела птица», а послушайте ее пение. Сотрите пелену ума и слов и взгляните на живой мир. Действительно, оторвитесь от книги и подойдите к окну. Спасибо. Смотрите свежим взглядом на живой мир. Человек, погруженный в свое состояние, не может управлять собой. Чтобы чем-то управлять, надо быть не этим. Разотождествитесь со своими эмоциями, поймите, что они и вы не одно и то же. Есть я и есть мое раздражение. Вы и ваша обида – это две разные сущности, но только тогда, когда вы об этом вспомнили. Никогда не забывайте про свое «я». Отделяйте и освобождайте его от душевного, психического фона. Если вы всегда будете «я», вы всегда останетесь хозяином своей души. Это очень практично. В следующий раз, когда разозлитесь, отойдите от себя и посмотрите на свою злость со стороны. Обратите внимание, что вы – это не злость. И злость, лишенная подпитки от энергетики «я», потихоньку утихнет. Научитесь отделять свое «я» от переживаемого состояния. Пока вы не заметили изменения своего состояния, пришла усталость, возникли обида, раздражение или страх, вы беззащитны перед этим. А все, что нужно, это видеть. Не старайтесь даже ничего исправить, просто смотрите на то, что происходит с вами и в вас. Замечайте, осознавайте это. Нужен только свет и все. Все, что надо, сделается само, без борьбы. Эта закономерность известна давно, но обнаружена была совершенно в другом контексте. Исследователи любви и просто влюбленные всегда сетовали: как только свою любовь начинаешь наблюдать, она исчезает. На самом деле исчезает не всякая любовь. Наблюдение осознания снимает только болезнь, но поскольку обыденные формы любви являются практически всегда неврозом, душевной болезнью, такая любовь-болезнь в свете осознания и исчезает. Человек выздоравливает от любви. Подробнее о любви, как о болезни, позже. Когда любовь бывает зла, можно, конечно, сделать и это. Чаще, однако, перед вами другие задачи. Погасить обиду, справиться с желанием отомстить, наблюдение-смотрение поможет и здесь. Раджнеш утверждает, что так можно снять даже головную боль. Я не пробовал, этим не страдаю. По его описанию, при наблюдении головной боли она вначале кажется разлитой по всей голове, но вскоре вы обнаружите, что она исходит из одного болевого пятна. Если вы не будете отпускать боль, излучая внимание, она будет все больше сжиматься, превращаться в точку. Кстати, за счет сжимания она может и усиливаться, но потом вместе с точкой исчезает. Проверьте. Будьте внимательны и просто смотрите. Работайте на перехвате. Когда эмоции вас уже захлестнули, бороться с ними трудно. Первые же всплески, вовремя замеченные, погасить несложно. Не дожидайтесь, пока враг окрепнет, реагируйте своевременно.